Глава вторая. Точность в бою. Царь У спросил Тайгуна. Как правило, используя войска, важно иметь боевые колесницы, смелых всадников, и чтобы отборные воины шли впереди, а потом воспользоваться появившейся возможностью, чтобы нанести удар по врагу. В каких случаях мы можем напасть? Тайгун ответил. Всякий, кто хочет нанести удар, должен тщательно следить и наблюдать за 14 изменениями у противника. Заметив какое-либо из этих изменений, нападай, и враг непременно будет разбит. Царь У спросил, «Могу я узнать, каковы эти 14 изменений?» Тайгун ответил, «Когда враг начал сосредоточивать силы, на него можно нападать». Когда люди и кони еще не поели, на них можно нападать. Когда время года и погодные условия не дают врагу преимущества, на него можно нападать. Когда он не занял надежной местности, дающей ему преимущество, на него можно нападать. Когда он бежит, на него можно нападать. Когда он не бдителен, на него можно нападать. Когда он устал и истощен, на него можно нападать. Когда рядом с командирами и солдатами нет их командующего, на них можно нападать. Когда они совершают переход по длинной дороге, на них можно нападать. Когда они пересекают реку, на них можно нападать. Когда у солдат нет времени отдохнуть, на них можно нападать. Когда они испытывают затруднения в обрывистом ущелье или на узкой дороге, на них можно нападать. Когда их боевой порядок нарушен, на них можно нападать. Когда они боятся, на них можно нападать.